как устраивать деревенские ярмарки. В летние месяцы британские деревни пестрят веселыми ярмарками, которые призваны показать, что безжалостная капиталистическая эксплуатация выходит далеко за границы лондонского сити. Если вы собираетесь устроить ярмарку, первое, что нужно сделать, это поймать главного деревенского дурачка. Затем следует внедрить дурачка в общественную систему звукового оповещения и заставить его давать своевременные комментарии каждый раз, когда продается лотерейный билет и крыса получает удар. Игра «Ударь крысу» — это финансовая основа любой деревенской ярмарки. В ней используется наполненный песком носок, который кидают в короткую трубку и лупят снизу палкой, прежде чем носок коснется земли. В хороший день это зрелище собирает около 19 фунтов и в сочетании с местным сидром провоцирует народ на проявление неслыханной жестокости. Если на деревенской ярмарке встречаются стойки под названием типа «Угадай возраст коровы и лепешки», значит, ваша деревня фактически входит в пригород большого города. А если заметите лотки типа «Прикоснись к компьютеру» или «Понаблюдай за светофором», значит, вы находитесь в сердце сельской местности. Самое лучшее на любой ярмарке ларек с пирожными, где можно купить свежие пирожные всего за 25 пенсов, в то время как его выпечка обошлась не меньше, чем фунт. К сожалению, эта цена столь соблазнительна, что привлекает профессиональных ярмарочных ищеек. Если вы прибываете на ярмарку через 10 минут после открытия, ищейки уже будут уезжать на универсалах, набитых горшочками с цветочной рассадой и сказочно вкусными пирожными. Нужно ввести правило, позволяющее подойти к прилавку со сказочно вкусными пирожными только после посещения аттракционов «Пересчитай мух и ударь крысу». Часто происходит так, что поход на ярмарку заканчивается у стенда скорой помощи имени святого Иоанна. Там вам дают две таблетки аспирина для лечения рваной раны, нанесенной плугом, а поранились вы, участвуя в игре в трактор со слепым водителем. Также не забудьте оставить полчаса на то, чтобы посмотреть, как капскауты и брауни-гайды демонстрируют поставленные хореографом бои без оружия, или то, что они обычно демонстрируют в наши дни. Брауни-гайды — девочки-скауты младшего возраста. Уделите минутку магазинчику подержанных книг, забитому старыми пособиями по устройству жизни в фургоне и закону о собственности. Это все те же книги, которые появляются на каждой деревенской ярмарке, и покупка одной из них — секретный способ вхождения в масонскую ложу. Кульминация ярмарки — лотерея. Причем кто-нибудь обязательно выиграет прелестный набор для пикника и деревянные шезлонги, те самые, что вы хотели расставить под деревом за час до начала семейного пикника.